Студстройотряд. По сухим, по березовым шпалам мы идем у стальной колеи. Анатолий Жигулин. Яростный строй гитар, радостный стройотряд. Словно лесной пожар, трубы с утра горят. Николай Добронравов. Воспроизведено на слух с учетом смысла. Путь нам предстоял не близкий. Сначала в Москву, из Москвы в Архангельск. Из Архангельска черти куда, на карте этот пункт не обозначен. И все само собой на поезде, в общем вагоне. В отряде были собраны только представители сильного пола. Ни одной фемины, сплошь опухающие к утру от вечерних возлияний небритые рожи. До столицы добрались без приключений. Никто не отстал, никто не сбежал, никто до белой горячки не допился. Прибыли на Курский вокзал, стали уточнять, как попасть на Казанский. Многие в Москве оказались впервые. Вертят тыковками во все стороны, ищут знакомые по иллюстрациям знаменитые объекты, девятся многолюдству, хаосу, заряженности на немедленный отпор всех встречных и поперечных. Я в этом городе уже имел честь побывать во время последних школьных каникул, когда мой отец возил своего отца на консилиум лучших профессионалов по части онкологических заболеваний. Профессора прописали деду химиотерапию, а заодно и нас с братом и бабушкой Леной прихватил. Разместились мы по тем временам шикарно. В одной из знаменитых высоток в гостинице «Украина», что на Кутузовском проспекте. Номер полулюкс на третьем этаже. Гостиная, спальня, ванная и большая терраса, не обремененная какой-либо мебелью. С одного этажа на другой можно было попасть только с помощью лифта. А в лифте обязательная лифтерша и непременная толпа интуристов с уведомлениями о нужном этаже исключительно на английском. Вот когда нам с братом удалось, можно сказать, из уст самих носителей языка освоить правильное произношение непроизносимой фонемы «the». Так что к концу нашего пребывания в Белокаменной название нужного нам этажа, произносимого нами на языке Шекспира, уже не ассоциировалось с русским нецензурным глаголом, обозначающим отправление большой нужды в повелительном наклонении. В Москве лично мне понравились две вещи. Воробьёвы горы, тогда они именовались ленинскими, и гостиничный кафетерий на нашем этаже, где посетителей обслуживали официантки в белых передничках, а яичницу-глазунью подавали в порционных сковородках. Не понравились бесконечные очереди. Особенную жуть навела организованная, теряющаяся вдали толпа некромантов у мавзолея. Если кто-нибудь из нас лелеял в душе заветное желание поглазеть на чучело Ильича, то при виде этой километровой анаконды оно у него мгновенно испарилось. Вечно куда-то спешащие неприветливые москвичи. Вышли мы как-то с братом два вальяжных провинциала прогуляться по утренней Москве. Очнулись потом на речном вокзале. И местная вода, от желтоватого оттенка которой, когда впервые набрали ванну в номере, мы пришли в ужас. Употребляли потом во все время нашего пребывания в столице исключительно нарзан и боржом. Все прочие достопримечательности, включая общепризнанные мекки туризма, Кремль, Большой театр, Третьяковка, ВДНХ, панорама Бородинской битвы и так далее и тому подобное, особого впечатления не произвели. Я тогда для себя однозначно решил, что жить в этом городе не буду. Питер отверг как возможное место постоянного проживания несколько позже, по причине отвратительнейшего климата. Командир отряда, молодой преподаватель с филфака Эдуард Алексеевич Томилло, на наше счастье в Москве ориентировался великолепно, поскольку отучился в ней 5 лет в пединституте имени Крупской. Он даже знал, как проехать на метро от станции Курская до станции Комсомольская, чтобы выбраться из-под земли на площадь с 3 вокзалами. Скажу, не обинуюсь, на Казанском и Ярославском можно было в те благословенные времена не особенно заморачиваться с декорациями, снимать сценки из времен Гражданской войны. Те же толпы, ожидающие поездов, тот же в повалку сидящий и лежащий на полу бывший богоносный ныне коммунизмосозидающий народ. Из очередей в кассу, буфет и туалет недоставало только очереди за бесплатным кипятком. Но уверен, если бы администрация вокзала соизволила установить где-нибудь куб, то очередь к нему немедленно возникла и превзошла бы своими размерами все прочие. Кормиться из буфета мы, ознакомившись с гигиеническим состоянием вокзала, поостереглись. Купили в булочной на площади хлеба, в молочной кефиру и чинно устроились на своих чемоданах заморить червячка. Состава на Архангельск нам пришлось дожидаться до 5 утра. Слава Аполлону Кефарету, мы прихватили с собой аж 2 гитары. Ибо стройотряд без этого инструмента все равно, что церковь без аналоя или ленинская комната без портрета Ильича. Пили пиво и пели песни. Про радостный стройотряд, про качающийся перрон с фонарями, про туманные мечты о таежных ароматах, про то, что обязательно надо что-то делать, раз появилась такая охота чего-нибудь сотворить. В общем, отведали дорожной романтики по самые брови, на которых и ввалились в вагон поданного наконец состава. Местом нашего назначения был рабочий поселок Глубокое. Назывался он так, видимо, потому что находился в непролазной глубине тайги. Кроме как по железной дороге, никак иначе в него было не попасть. Вертолеты туда не летали, поезда по этой ветке ходили со скоростью 20 км в час. Быстрее, из-за состояния путей, было нельзя, рискнули сковырнуться с рельсов. Вот для этого, собственно, нас сюда и направили, чтобы привести дорогу в порядок, чтобы железнодорожные составы и автодрезины могли развивать на них сумасшедшую скорость в 30 и даже в 40 км, ибо какой же русский не любит быстрой езды? Только не говорите трезво, и никто вам не поверит. Между прочим, путь этот, Архангельск-Воркута, еще достраивался. Наглядный урок того, какой экономной может быть социалистическая экономика, одновременно сдается в эксплуатацию и новенькое железнодорожное полотно, и его капремонт. Ни один капиталист до этого не додумается, классовой сознательности не хватит. Потому что главное в социалистической экономике — это выделенные бюджетные средства вовремя освоить до копейки, чтобы и в следующий отчетный период выделили не меньше, а лучше побольше. Тоже, кстати, и сейчас творится в нашей, на недобрую половину, огосударственной экономике. Глубокий — это рабочий поселок возле железнодорожной дороги, гордо прорезающий непролазную тайгу с запада на восток. На весь поселок один огород у старухи, гонящий самогон. Все жители так или иначе связаны по работе с МПС и по большей части являются прямыми потомками жертв культа личности. Клуб, в вестибюле которого две бодии с цепными кружками, одна для воды, другая для портвейна. Магазин типа сельпо, крепкий, как спирт, прозрачный кубинский ром. Телеантенны, вознесенные к небесам с помощью сосновых жердей, охотно ловят Финляндию и неохотно Москву. Влюбленные, предположительно, парочки, местный женский элемент и пришлый и мужской студенческий, степенно прогуливаются по шпалам железки, как по единственному относительно сухому месту после очередного дождя. Повседневная форма одежды — телогрейка, роба и резиновые сапоги. На выходные наряжались в цивильные куртки, брюки, пиджаки, но обувь оставалась прежней. До асфальтированных улиц здешняя цивилизация еще не доразвилась. И отправлялись в упомянутый клуб. Большой деревянный барак, в котором одну часть занимала администрация, а другую, большую, предбанник с кинозалом, где и устраивались танцы. Наличие девушек, как уже упоминалось, обеспечивала принимающая сторона, присутствие парней, командированные студенты. Я сходил на эти танцы один раз и больше носа на них не казал. До слез убогое зрелище. Ряды скрепленных между собой стульев с откидными сиденьями распиханы по углам, на крохотной сценке, что перед экраном, магнитофон, проигрыватель, динамик и два усилителя. На наклонном сторону сцены полу танцплощадка. Освещение — 7 лампочек Ильича. Гуляй, не хочу. Я погулял слегка, но больше не захотел. Нашел в избе читальни толстенный том с избранными рассказами Чехова. Избирали эти рассказы в местном архангельском издательстве, поэтому в книге оказалось множество мне тогда неизвестных, а не только кочующие сборники в сборник, безусловные шедевры классического набора. Прикупил в сельпо несколько бутылок портвейна, настоящего виноградного, а не заборной краски типа «Осенний сад», и устроился коротать вечера прямо на своей койке в бараке, в комнатенке, которую делил с одним таким же, как я, полувторокурсником, но филфака. Об этом персонаже следует рассказать особо. Звали его Саша Антонилян, и был он ходячий репеллент девушек. В его компании ни один парень, даже завзятый ловелас Донжуанович Казанова, не мог рассчитывать на то внимание и понимание со стороны женского пола, к которым привык. Сначала не врубались, в чем дело, потом дошло. Опытным путем вычислили причину. Саша Антонилян. Странным это нам показалось, обычно к жгучим нацменам наши девушки неравнодушны, а тут вдруг у них как отрезало. Хотя с виду этот Саша ничем особенным от своих соплеменников не отличался. Темноволосый, смуглый, кореглазый. Даже напротив, выделялся в лучшую сторону. Во-первых, ростом выше среднего. Во-вторых, сравнительно аккуратным для нацмена носом. И все равно не желали девушки иметь с ним никаких дел. Может, они что-то интуитивно чуяли в нем этакое отвращающее. Не знаю. Сколько ни спрашивал их, ничего вразумительного не добился. У Саши было прибыльное хобби — спекуляции на черном книжном рынке. И скопил он изрядную сумму на потерю своей девственности. Махнул на зимние каникулы в пресловутый город невест Иваново, надеясь, что где-где, но там-то изголодавшиеся без секса ткачихи его с руками оторвут, в смысле, в очередь к нему выстроиться. Можете мне не верить, счесть меня наглым лжецом, но я все равно сообщу вам всю правду, одну только правду, ничего, кроме нее, сермяжный. Каким этот Саша туда уехал нецелованным, таким и вернулся. Ни одна девушка на него не позарилась, следовательно, не дала. Осталось бедняге одно средство — идти на поклон к корыстолюбивым проституткам. И он пошел, позвякивая карбованцами, как Людовик XVI на плаху, с гордо поднятой головой. Надеюсь, читатель уже понял, с чем этот репеллент женского рода людского вернулся. Вот именно, с тем же, с чем ушел. Больше до конца учебы он попыток не предпринимал. Не знаю, может, до сих пор целибатом своим щеголяет, хотя кто-то, помнится, говорил мне, что сердобольные родители репеллента нашли для него жену где-то в горах Армении. Если правда, я рад за него, но особенно за нее. Вот должно быть, натрахалась счастливица. Впрочем, если вспомнить о сексуальных повадках восточных женщин, смотри главу «Пионерлагерь», то бедняжке впору сочувствовать. Замучилась, должно быть, голову по утрам от боли раскалывающейся восточными шалями бинтовать. Но как сосед Саша был очень даже неплох. В чужие дела не лез, спал тихо, без храпа, начальство о нарушениях. А портвейн был нарушением, ибо официально у нас в стройотряде царил его величество сухой закон. Не стучал. Он тоже сунулся было на танцы, но быстро понял, что и там ему ни на полшишечки не обломится. Поэтому лежал по вечерам на своей койке и упорно долбил академическое издание «Беовульфа» с приложениями и комментариями. У него была задолженность по иностранной литературе. Так бы мы с ним и проторчали, как старые девы в четырех стенах, я с Чеховым, он цепосом англосаксов, если бы в середине июля не завалился к нам в отряд припозднившийся по неясным причинам Сень или Хабаб. До сих пор не знаю, это его фамилия или прозвище. Добрый молодец с профилем Джакомо Казановы из занудного киношедевра гениального Феллини. Совершенно бронзовый цвет лица и темные, спадающие до плеч лохмы, придавали ему неотразимый облик вождя американских индейцев, ну просто вылитый Чингачгук большой змей из политически грамотных вестернов студии ДФА. По слухам, большой ходок, что он прямо в день прибытия и доказал, деликатно постучав в дверь нашей комнаты и предложив мне составить ему компанию. Да и нас ждут в великом нетерпении две чувырлы в дорогие гости. Как я и подозревал, ибо иначе объяснить выбор Сени в напарнике именно меня не мог. Одна из чувырл оказалась той самой поварихой, что с самого нашего прибытия положила на меня глаз. Причем не тайно, но явно. Подошла и спросила, какие блюда я предпочитаю. При ином раскладе я бы честно признался, свежую баклажанную икру с сырым репчатым луком и сливочным маслом и пирог с красной рыбой. Но, к сожалению, она оказалась не в моем вкусе. Слишком много округлостей и припухлостей, свидетельствующих о богатых залежах целлюлита в ее тугой плоти. Поэтому я предпочел сказать, что манную кашу. Вечером за ужином я эту кашу получил. Манная каша в обмен на трах с тучной поварихой. Такой чейндж мне показался слишком невыгодным. Я стал всячески ее избегать. Физически это было невозможно. Завтрак и ужин нам подавали в поселковой столовой. Обед привозили на автодрезине прямо на ремонтируемые пути. Но ведь можно избегать взглядом, видом, вечно воротящимся в противоположную сторону брюзгливым носом. И вот мне, пожалуйста, все зря, все уловки по боку. Она таки добилась своего, потому как Сеня явно положил глаз на ее подружку. Тоже особо далеко не субтильную, но обладающую чем-то, что можно принять за талию. Далее, как водится, последовало застолье с распиванием кубинского рома и поеданием жареной картошки и соленых огурцов. Сеня с Наташкой удалились в единственную комнату, мы с хозяйкой Валей остались на кухне, снабженной вместительной тахтой. В толстушках при желании тоже можно найти что-нибудь хорошее. Например, что, как правило, кончают они часто и охотно, чем поднимают самооценку своих партнеров до невообразимых пределов. После интима жажда, но вместо воды распаренная Валя подсунула мне по ошибке кружку с ромом. В результате душераздирающий кашель, перешедший в икоту изумления. Это когда встревоженный моим приступом Сеня вбежал в кухню, в чем мать родила. Прибывавшие на последнем издыхании белые ночи позволили узреть наглядное подтверждение еще одного слуха, в который верилось с трудом, о 33-сантиметровом мужском достоинстве Всеволода. Словом, шофера с монтировкой ниже колен заказывали? Вот он, любуйтесь. Другой вариант иносказательного описания того же чуда. Не только грузин можно показывать ниже пояса в телепередаче «Очевидное, невероятное», но и отдельных представителей восточнославянских народов. «Бедная Наташка!» — вскрикнула Валя и прикрыла в ужасе рот своей пухлой поварской ладошкой. После чего в кухне появилась упомянутая Наташа. Действительно, очень бедная. Очень небледная и премного довольная подмигнула подруге, схватила Сеню за ут и увела обратно в комнату. Монтировать свое скромное девичье счастье дальше. Выделенный нам для ремонта участок железнодорожного полотна тянулся на 20 километров. Где-то посредине находился брошенный лагерь наших предшественников, клавших это самое полотно, которое мы теперь ремонтировали. Видимо, тогда бараки в поселке, в которых нас сейчас разместили, еще не были готовы. Шабашники добрались сюда позже. Мне полюбилось бродить в свободное послеобеденное время среди посеревших от давности и сырости построек этого студенческого трудового бивуака, читать памятные надписи на стенах, рассматривать брошенную за ненадобностью прохудившуюся посуду, безошибочно определять, где тут у них была кухня, где нужник, где столовая, а главное, где девичья, где мужская казарма. По мере изучения периметр моих блужданий расширялся, так я набрел на укромное местечко, находившееся в полусотне шагов от лагеря, и защищенная со всех сторон кустарником и деревьями. «Готовое любовное гнездышко», — моментально догадался я, — «трахайся не хочу». Гнилые останки сена, бывшие когда-то пышной подстилкой для влюбленной парочки, или парочек, что, учитывая стройотрядовское братство, при котором каждый всегда был рад поделиться с каждым, представляется более соответствующим истине. В подтверждение своей догадки я обнаружил множество следов от рассыпавшихся в прах окурков и даже один использованный презерватив советского производства, так называемое «изделие номер два». Половой акт с таким контрацептивом на члене был равносилен совокуплению с резиновой бабой из пробной партии, произведенной на заре эры вулканизации. Тогда я этого еще не знал наверняка, но нутром безошибочно догадывался. Я исследовал стволы деревьев на предмет вырезанных на них памятных надписей. Они оказались чисты. Ни одного свидетельства о том, кто с кем здесь был и чем занимался. Разумная конспирация, ибо внебрачная любовь в те времена была делом относительно рискованным. Чуть что не так, могли из комсомола попереть, а это уже прямой путь к отчислению из вуза. За аморалку. Уж лучше прослыть пьяницей или даже алкоголиком. За кир не выгоняют, но берут всем коллективом на поруки. Мой вывод вскоре подтвердило целое кладбище полусгнивших бутылочных этикеток, обнаруженное мной неподалеку от любовного гнездышка. Сами бутылки, ясное дело, сдавали в звенящий мешок, на автодрезину и вперед в райцентр, в посудоприемник. Дальнейшие блуждания по брошенному лагерю и окрест него завершились великим открытием. Сперва я обнаружил вырезанные ножом стрелки на стенах кухни, затем, следуя их указаниям, пересек столовую, вышел на задний двор и уперся в отдельно от прочих деревьев стоящую сосну. Внимательно исследовав ствол последней, обнаружил почти затянувшуюся рану, оставленную стрелкой, указывающей вниз. Даже неизлечимый Даун догадался бы, что копать надо здесь. Я ощутил себя персонажем сразу двух авторов. Английского и американского. Отправляясь ежеутренне на работу на автодрезине, мы помимо неизменных шпалоподбоек брали с собой шансовый инструмент, так как иногда приходилось выкапывать и менять полусгнившие шпалы на новые. Я не стал торопиться, о находке своей никому не обмолвился, дождался обеда следующего дня и после него незаметно прихватил одну из лопат, направился в брошенный лагерь наших предшественников прямиком к той самой сосне. Слишком глубоко копать не пришлось, не более полуметра. Именно на этой глубине моя лопата пришла в соприкосновение с чем-то твердым. Что-то твердое оказалось тщательно запечатанной просмоленной деревянной пробкой бутылкой из-под шампанского. Дальше, как в сказке про курочку рябу, что снесла яичко, которое дед с бабкой били-били и нифига разбить не смогли, так и я. И по сосне бутылкой приложился, и лопаткой по находке стучал, с тем же самым результатом, что и у сказочных пенсионеров. Оставалось два выхода, причем оба негодные. Либо сиднем сидеть, мышку-спасительницу дожидаться, либо выйти по прямой к железной дороге и попытаться разбить бутылку об рельсы. Первый не годился, потому что мыши водились только в поселке. В тайге я ни одной ни разу не повстречал. Второй был неприемлем по причине привлечения ненужного внимания со стороны отдыхающего, сидя на рельсах отряда, стук по которым немедленно отозвался бы громким эхом в молчаливой тайге и явственной дрожью в седалищах работяг. И я поступил так, как на моем месте поступил бы любой из неупомянутых выше персонажей. Я перезакопал бутылку в другом, известном только мне одному месте. На следующий день все повторилось в точности, как в предыдущем, за одним важным исключением. Я прихватил с собой из барака молоток. Спрятал его за поясом робы. Положил бутылку на пенек, прикрыл ее собственной курткой, чтобы не развинилась, разлетаясь, и двинул по ней инструментом. Бутылка лопнула со вздохом облегчения. Как и следовало ожидать, в ней оказался бумажный свиток с посланием студиозов Ленинградского университета, строивших дорогу к тем, кому после них придется ее ремонтировать. Они не сомневались, что это тоже будет учащаяся молодежь. Я долго хранил это послание у себя, но впоследствии в процессе бесконечных переездов оно затерялось. Копии я снять не догадался. Зачем? Поэтому привожу по памяти только самое важное из того, что в нем содержалось. Скажу лишь, что написано оно было с юмором и с изрядным фрондерским душком. Первым делом указывалось, в какие дни недели и в котором часу лучше всего сдавать пустую тару в посудоприемник райцентра. Затем приводились координаты озерца, а их в тайге хватало, наименее склонного к зарастанию лилиями, а значит, наиболее безопасного для купания. Давалось подробное описание местной разновидности грибов, которые при правильном с ними обращении, рецепт прилагался, способны доставить массу восхитительных ощущений и красочных галлюцинаций. Присутствовала там и тщательно прорисованная карта-схема с обозначением мест на Желдор-пути, наиболее часто пересекаемых лосями, и предупреждение, что стрелять их в это время запрещено, но что мастера, к стройотряду прикомандировались местные мастера, одновременно обучавшие, указывавшие фронт работы и контролировавшие их исполнение, часто таскают с собой охотничьи ружья, из которых палят по лосям, не раздумывая, а потом вешают лапшу на уши студиозам, что, дескать, не попали, а сами после работы идут по следу подранка и добивают его втайне ото всех, чтобы, во-первых, не делиться мясом, а, во-вторых, не попасть под суд, если среди студентов окажется стукач. В самом конце, помнится, было два списка. Один с перечислением фамилий вредных и несговорчивых сменных мастеров, другой с именами местных девиц, интимное общение с которыми чревато возникновением пресловутой капели «Заветного конца». В этом списке я, к своей радости, поварихи Вали не нашел, зато обнаружил ее «не разлей вода» подружку Наташу. Наши отношения с Валей после той памятной ночи явления шофера с монтировкой народу отнюдь не закончились, хотя бурный роман не переросли. Вяло тянулись почти по Салтыкову-Щедрину. Я ее потрахивал, она меня подкармливала. Все той же манной кашей. Сообщать ей о настоящих своих любимых блюдах я поостерегся. Не то чтобы опасался, что она вкрадется мне в сердце через желудок, но так, на всякий случай. Береженого Бог бережет. А манную кашу я в конце концов полюбил. И классическую сладкую на молоке, и диетическую подсоленную на воде, и с брусничным вареньем, и с печеными яблоками, и даже с мясным фаршем, яйцом и зеленым луком. Так что опасения мои, как видите, были не беспочвены. Я даже от греха подальше предпринял попытку всучить ее моему соседу. Увы, акт благотворительности потерпел неудачу. Повариха надула губки и призналась, что если бы этот Саша был ее парнем, она бы его максимум на третий день отравила, подсыпав чего-нибудь в манную кашу. Я намек понял и более никаких филантропических попыток не предпринимал. Рассказывать Вале о письме питерцев я, разумеется, не стал, но здоровьем подруги ее Наташи как бы вскользь, как бы, между прочим, поинтересовался. И сделал это так ловко, что разбудил в большом сердце поварихи демона ревности, что, собственно, и требовалось. Много полезного и интересного узнал я о Наталье. И кто у нее был первым, и сколько раз она делала аборт, и как она однажды, вдрызг упившись, ухитрилась за ночь довести бригаду шабашников до полового истощения, и как посчастливилось ей выскочить замуж за одного приличного мужика из Вельской, и как муж ее выгнал, отсудив у нее их дочку, и даже о том, что еще в период полового созревания мечтала, чтобы ее поимел бурый медведь, для чего периодически забредала в самые непроходимые чащобы и в конце концов, что в гробу она видала Сенин 33-сантиметровый хрен, потому что после него она никак не может ни с кем другим кончить. А это грозит тем, что она рискует получить бешенство матки, в точности как ее мать, когда последнюю бросил ее родной папаша, обладавший, по слухам, не столько длинным, сколько толстым членом, по свидетельству очевидец, чуть ли не в 12 сантиметров в диаметре. Но о венериных дарах ни слова. Неужто, думаю, студенты питерские напраслину на честную девушку возвели? Интересуюсь Наташиной фамилией. Ваветкина. Это девичья? А по мужу? Баская. Что и эрат демонстрандум, все сходится. Ну и что, что после развода она вернула себе девичью? За какие прегрешения муж ей под зад нападал? Уж не за пьянство ли, блядство и нелегальное распространение мандавошек? Оказывается, никак нет. За неумение готовить? Органически ненавидит стряпню. Сварить яйцо для Наташки — неразрешимая проблема. Она его лучше сырым слопает. Что уж говорить о приготовлении таких сложных блюд, как трешочка или шти. Он еще молодец, 2 года терпел, надеялся, что исправится, за ум возьмется, хотя бы самую простую загусту варить научится. Да где там? Ей легче горы белья перестирать, километры полов мокрой тряпкой вылизать, чем самую обычную яичницу из 3 яиц сжарить. Опять туман неведения сплошных непоняток. Тогда или нет? Подмылась ли ты на ночь Дездемона или с немытую вагиною в супружескую койку забраться норовишь? Это я о Наталье, а заодно и о великой трагедии Шекспира. Свет истины пролить пытаюсь, ибо полагаю, что не в платочке было дело, а в венерической подлянке от Яго. Кто бы стал душить венецианскую блондинку из-за какого-то куска материи? А вот за половой насморк и прочие еще более проблемные неполадки с личными мудами запросто. И решился я тогда, отбросив нах всякую дипломатию, напрямую спросить у поварихи, выписывали Наташке звездюлей ее партнеры, и если да, то кто, когда и за что. Оказалось, так и есть. Выписывали. И неоднократно. Причем по разным поводам разные люди, разнополые существа. Та же супруга нашего мастера Феди, когда застала его кувыркающимся с Натальей на собственном супружеском ложе. Потом еще инженер из райцентра, когда к одному путеобходчику приревновал. А еще два студента из тех, что до нас дорогу прокладывали. Знатно ей наваляли. Правда, сама Наташка уверяет, что они, ее не поделив, друг с дружкой сцепились, а она, мол, бросилась разнимать, вот и огребла с обеих сторон блаженная миротворица. Не знаю, как поступил бы ты на моем месте, благосклонный читатель, но я на своем произвел следующие опрометчивые действия. Во-первых, насел на Сеню с наводящими вопросами. Дескать, как там твой ритуальный фалос поживает? Не простыл? На здоровье не жалуются? Сеня насторожился, схватил зеркальце, скрылся в скворечнике-нужнике, вернулся минут через пять и доложил, что все в порядке. Учитывая тот факт, что наш прославленный Чингачгук одной Наташкой, конечно же, не удовлетворился, но приобщил к большому женскому счастью еще и заведующую клубом, очкастую девицу расплывчатых форм, продавщицу сельпо, бабу сопоставимых с заведующей статей, плюс несовершеннолетнюю внучку той самой старухи, что гнала самогон из картошки, выращенной на собственном огороде, а также то обстоятельство, что, прихватив зеркальце в нужник, он не прихватил фонарика... А много ли в полутьме одного скворечника можно увидеть? Я в добром здравии его боевой половой дубины усомнился. И продолжил, перейдя от во-первых к во-вторых. Во-вторых, обратился к нашему отрядному врачу. Студенту четвертого курса мединститута с конфиденциальным предложением учинить всеобщую проверку на педикулезность под предлогом гигиенической профилактики. «Леня», так звали нашего эскулапа, «забеспокоился. На каком основании?» Я изобразил искреннее недоумение, значит, всякая мошкара с комарами, среди которых могут оказаться малярийные, и из-за которых нам приходится на ночь натираться антикомарином, срок действия 4 часа, после чего просыпаешься от укусов и натираешься заново, слепни с оводами, донимающие нас в солнечную погоду, наконец, болотное испарение тайги — это не основание? Не убедил. Пришлось делиться секретом, показывать письмо ленинградцев. Сначала Леня, читая, разулыбался, но, дойдя до сообщения о Наташке, побледнел. С Наташкой на данный момент крутил Шуры-Муры его лучший дружок, а по совместительству комиссар нашего отряда, аспирант биофака Евгений Борисович Уварин, третий секретарь комсомольской организации всего универа. Не знаю, как кому, но мне на моем жизненном пути встретилось всего два человека, искренне веривших в коммунизм. Одним из них был этот самый комиссар Уварин. Узнав от медика о возможных проблемах с собственным концом, он не побежал бить морду коварной Наташке, не устремился в райцентр сдавать анализы, даже не обратился к просветившему его другу с просьбой вколоть ему антибиотиков, ничего подобного. Вместо всего этого он решил созвать внеочередное комсомольское собрание стройотряда и поставить на нем вопрос о своем исключении из славных рядов ВЛКСМ за аморальный образ жизни. Вывесил в коридоре барака соответствующее объявление с указанием места и времени и засел в их общей с командиром комнатке писать покаянное письмо своей невестке, аспирантке филфака. Клянусь клавой фирмы Defender, если бы у меня была возможность заглянуть в это послание хотя бы одним глазком, я бы запомнил его на всю жизнь и не преминул бы бандировать моего дорогого читателя пространными выдержками и цитатами. Но, увы, эпистолы свои наш комиссар не дописал, а то, что успел написать, сжег. Все 5 тетрадных листков. Он вдруг вспомнил, что нареченный его находится в настоящее время не по месту жительства, но где-то в Вологодской области собирается студентками местный фольклор. 2 суток понадобилось на то, чтобы отговорить идейного чистоплюя от дикой мысли учинить комсомольское собрание с последующим своим исключением из 20 миллионов рядов шеренг и орд этой богоугодной организации. Причем уговаривать пришлось чуть ли не всем стройотрядом. «Да кто из нас без греха?» — отвердили мы ему. «Да плюнь тому из нас в морду, кто скажет, будто он невинен!» «Что даже Саша Антонилян морально безгрешен?» — не верил он нам, цепляясь из последних сил за свои возвышенные представления о чистоте комсомольских рис. «Даже!» — отвечали мы ему и выталкивали из задних рядов передний этого самого Сашу, чтобы честно поведал, как он, вместо того, чтобы изощряться в идейности словесного максимализма, истощал свои силы в подражании чуждому нам святому Анану. Надо отдать Саше должное, он честно наговорил на себя лишнего, ибо в действительности грешил рукоблудством только раз в неделю, в банные дни, когда уподоблял свою пушистую мочалку мохнатым прелестям женского лобка. Мода на бритые женские лобки пришла много позже, вместе с импортными женскими бритвами, позволяющими обходиться в процессе бритья без порезов и излишних кровопусканий. Евгений Борисович заколебался, но сдаваться не спешил. Чувствовалось, нужен довод по увесистее злостного анониста Антониляна. Апелляция к его профессиональным биологическим познаниям о половом размножении как высшей эволюционной форме фертильности, о природной полигамности самцов, оказалась неэффективной. Требовалось предъявить нечто такое, что не уступило бы в убедительности лому, против которого нет приему. И тут я на свою беду вспомнил дядину библиотеку. Свежие данные сам издата, коими я обогатился, навестив дядю в промежутке между окончанием вступительных экзаменов и началом учебного года. Почему на беду? Потому что не нашел ничего лучше, как поведать нашему комиссару о любовной связи Владимира Ильича Ленина с Инессой Федоровной Арманд. Мол, вот даже вождь мирового пролетариата адюльтером не брезговал. Пил, так сказать, с посторонних женских уст забвение супружеского долга. Вы что же, хотите быть святее римского папы, Евгений Борисович? Чтобы мой сравнительно молодой, неизведавший в сознательном возрасте всех прелестей совка читатель понял, за что я удостоился от комиссара Уварина пощечины, надобно разразиться какой-нибудь сопоставимой аналогией. Разражаюсь. Заявить в те времена о Ленине такое было равносильно тому, как если бы ныне кто-то посмел сказать, что Иисуса Христа распяли не за благую весть, не за проповедь любви, не за публично афишируемую родственную связь с самим Господом Богом, а за любовно-альковную, например, с супругой Понтия Пилата. Ленина нам с детства преподносили как нечто святое, небесное, чистое, безгрешное. Он у наших пропагандистов от агитпропа не доедал, отдавая все лучшее и вкусное детям, обходился морковным чаем, таскал каждую субботу бревна на субботнике, привечал бесчисленных ходоков последней рубашкой. И вообще, если чем и отличался от Ганди, то только принципиальным отказом от непротивления злу насилием. А так все один к одному, вылитый махатма. Но и относились к нему соответствующе, примерно так же, как я к девочкам, в которых был влюблен, смотри главу «Школа». Но только еще благоговение, ибо девочки были всего лишь ангелами, а дедушка Ильич — верховный небожитель. Мое заявление о Володе и Инессе ошеломило не только нашего комиссара, но почти всех. Однако только комиссар дал волю рукам, влепив мне пощечину. Насчет того, как надлежит себя вести при таком обороте дела, мой бравый мудрый папа просветил меня еще в раннем детстве. Примерно тогда же, когда научил не стесняться своей наготы, то есть лет в 6. Я, помнится, пожаловался ему на обидевших меня в нашем дворе взрослых мальчишек, которым я не мог ответить той же монетой по причине их физического превосходства. Ответ отца был прост, строг, краток, конкретен и доходчив. Не можешь достать до головы обидчика руками, возьми камень и кинь. И больше, чтоб никогда мне не жаловался. Ах, меня обидели. Мужчины так не поступают. Слово отца — закон, оно же руководство к действию. Не прошло и недели, как я прибежал домой со двора в великом смятении и, предупредив маменьку, что если меня будет спрашивать милиция, сказать ей, что меня нет дома, спрятался глубоко под родительскую кровать. Милиция не пришла, хотя имя ее активно во дворе поминалось. Вместо нее заявились родители одного 12-летнего мальчика, которому я в отместку за своего брата, им обиженного, раскроил обломком кирпича череп. К счастью, прямо посреди скандала, устроенного этими родителями, со службы вернулся папа, внимательно выслушав истцов, спросил, сколько их сыночку лет, и, указав на двукратную разницу в возрасте между мной и пострадавшим, вынес неподлежащий обсуждению вердикт. «Правильно, ваш недоросль моего сына получил, пусть маленьких не обижает», после чего я с самым гордым видом выполз из-под кровати. Прибегать в инциденте с комиссаром к помощи камня не было необходимости. Уварин был ниже меня на полголовы, да и конституция особо не отличался. А если учесть, что по своему должностному статусу он на путях со шпалоподбойками не горбатился, не по чину, то и по части мускульной массы мне явно уступал. Словом, ему не поздоровилось бы, если бы я ответил ему тем же. Но я не ответил. И не потому, что вдруг с какого-то перепугу решил последовать совету Христа подставить другую непригубленную пощечиной щеку. Сам-то Иисус в аналогичной ситуации другую щеку подставлять не стал, но возмутился, говоря, «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Евангелие от Иоанна, 18:23. Просто оплеуха комиссара застала меня врасплох. Пока очухался от шока, нас успели окружить плотным кольцом, так что добраться до сапатки Уварина у меня уже не было никакой возможности. Нельзя физически, можно ментально, что я и сделал. Забавно, наверное, было за мной со стороны наблюдать. Парень схлопотал по физиономии и, не успев ответить тем же, вырываясь из рук сдерживающих его члена вредительские порывы товарищей, нематерными выражениями обидчика обкладывает, а к эрудиции его взывает, пробелы образования ставит на вид. «Да вы, комиссар пыльношлемный, хотя бы коммунистический манифест читали? Что там об институте буржуазной семьи говорится, помните? А о происхождении семьи частной собственности и государства Фридриха Энгельса слышали? А о декретах Владимирского и Саратовского губернских советов народных комиссаров об отмене частного владения женщинами, изданных в январе 1918-го с прямого одобрения Ленина, в курсе?» Признаю, последний вопрос был некорректным. Тогда об этом были в курсе только единицы. Все прочие свято верили, что обвинение большевиков в обобществлении жен есть не что иное, как вражеская империалистическая пропаганда и махровая белогвардейская клевета. Конфликт уладил командир. Меня он попросил убраться в свою комнату, а комиссара лично припроводил в их общую, где, согласно данным всеобщей прослушки, из коридора принялся увещевать, будто бы буквально в следующих словах. «Женя, ты фотку Крупской видал? Ведь это ужас, что за страхолюдина!» «Да Владимиру Ильичу за то, что он изменил ей только раз и только с одной, отдельный памятник ставить нужно». Сам я не видел, но ребята сообщили, что Уварин в тот же день смотался в местную библиотеку и хотя указанного мною сочинения Энгельса не нашел, но зато уж коммунистический манифест обнаружил в отмене семьи и в замене лицемерно прикрытой буржуазной общности жен коммунистически открытой, убедился. Пусть не в тот же день, а на следующий подошел ко мне с извинениями. И не тайком, надо отдать ему должное, а на утреннем разводе при всех. Тайком он потом интересовался насчет саратовских и владимирских декретов. Правда ли это, или я в пылу обиды присочинил? Я не стал скрывать, что правда, но только подал ее в удобоваримом для идейного желудка виде, как закономерные перехлесты, без которых ни одна революция не обходится. Главным было то, что комсомольское собрание со своим собственным позорным исключением он отменил, следовательно, никаким запротоколированным ЧП университетское руководство не обрадовал. Ладно бы только он пострадал в результате. Из аспирантуры бы вылетел, от преподавания был бы отлучен, так ведь нет. На всех нас бы это скудоумное проявление классовой принципиальности тем или иным негативным образом сказалось. Потому что при развитом социализме все должно быть как в морге, тишь да гладь и кругом одна благодать, в виде глубокого удовлетворения решениями партии и правительства, выполнением и перевыполнением планов очередной пятилетки, все большим сплочением советского народа вокруг КПСС и лично его генерального секретаря, неуклонного борца за мир во всем мире, товарища Леонида Ильича Брежнева. Касательно причины всего шухера Наташки, дело закончилось принудительным освидетельствованием. Пусть собрание и не было, но общее решение мы все же приняли. За Титьку и в райцентр. А в райцентре покрутили пальцем у виска. Трихомониаз, гонорея, к тому же, когда это было. Но мы настояли на проверке. Чисто. Наташка плакала и ругалась, а комиссар ее утешал как мог. А как он это мог, слышно было всю ночь. Командир ради такого дела до утра к медику поселился. У него там лишняя койка имелась для пациентов. Больше ничего примечательного со мной в стройотряде не случилось. Так себе, одна рутина. Закончив со шпалами, принялись за вырубку лесного молодняка вокруг колеи, ибо земля на 30 метров по каждую сторону пути принадлежит МПС и должна четко просматриваться из лобовых окон паровозов, тепловозов, автодрезин и прочих локомотивов истории. Трудились на совесть, по-стахановски, то есть не чуждаясь приписок, имитаций, профанаций и прочего социалистического тяпляпа. Надо же было и тем, кто обзаведется после нас экзаменационными хвостами, фронт ремонтных работ для трудовых подвигов и оснований для героических песен оставить. Кроме фронта работ оставили и мы, по примеру питерцев, послание к потомкам, в котором повторили насчет веселящих грибов и коварных мастеров, скрывающих от студентов свежую убоину, почти все слово в слово, ибо это было правдой. Лосятина хороша, но мраморная говядина куда вкуснее. Воздержались только от составления списка неблагонадежных давалок, ибо имели случаи постигнуть на собственном опыте, как это все ненадежно и двусмысленно. Мандавошки приходят и уходят, а давалки остаются и дают». Всю ночь, добираясь на поезде до Архангельска, мы, само собой, радостно пели и яростно бухали. Закуски, собранные мне в дорогу поварихой Валей, рыдать при расставании не рыдала, но пару слезинок для приличия пустила, правда, обе почему-то из одного правого ока. Хватило ненадолго. На вокзале с нами произвели расчет. Наличными, разумеется. Безналичный тогда существовал только меж госпредприятиями, а поскольку все предприятия в Совдепии были гос, то, по сути своей, этот расчет был ничем иным, как перекладыванием государством из одного своего кармана в другой свой карман квитанции с нарисованными на ними суммами. Архангельск мне запомнился городом с деревянными тротуарами. Очень хотелось есть и спать. Сдали вещи в камеру хранения, разбрелись кто куда. Наш поезд на Москву отправлялся поздно вечером, а прибыли мы в Архангельск ранним утром. Вышли мы с Антонеляном из вокзала и набрели на центральную улицу с одноименной гостиницей. А в гостинице ресторан уже открытый, несмотря на рань. Какая удача! Белые скатерти, фаянсово-мельхиоровые куверты, неграненные чайные стаканы чуть ли не в серебряных подстаканниках, яичница с колбасой, швейцарский сыр со слезой, ягодный джем на крахмаленные салфетки. Чем хороша таежная романтика, так это возвращением из нее в повседневность, в мещанский быт потребительского болота. Если нас и на голодный желудок в богатырский сон клонило, то после завтрака мы уже практически засыпали на ходу. Сунулись было снять на сутки номер там же, где завтракали, хренушки. Все номера оказались заняты приезжими моряцкими женами, бдительно дожидавшимися прибытия своих благоверных с последней навигацией. Чуть зазеваются девочки, ищи потом этих нехороших мальчиков по кабакам и притонам с жалкими остатками полугодовой зарплаты. Но недаром в народе сказывают о голе на выдумке хитрой. Вспомнилось мне, что прямо обок с железнодорожным вокзалом обретался вокзал автодорожный. Возникла гениальная идея — купить билет на самый дальний рейс по области с тем, чтобы отоспаться в откидных креслах автобуса. Вернулись на вокзал, сверились с расписанием. Самый дальний рейс оказался на родину Ломоносова, в Холмогоры. Вот и замечательно, совместим приятное с полезным. Совместили. Я так храпел, что Сашка даже разбудил меня, дескать, пассажиры в недоумении и недовольстве. Действительно, смотрю, смотрит, и не в окна, а на нас. А мы в самом почти конце салона, в предпоследнем ряду, том самом, что в лазах возвышается над всеми, потому что расположен прямо над задним колесом. Я встал, извинился, объяснился, мол, студенты, стройотряд, сроки поджимают, авральный штурм, ночные смены. Извинился еще раз, сел и вновь отключился. Самое интересное, что почти не приврал. Просто о бессонной пьяной ночи в пригородном поезде, доставившем нас в Архангельск, не упомянул. Зачем? Кто не дурак, и так поймет. Поймет, простит, потерпит. Больше меня не будили до самых Холмогор. Вышли, прошвырнулись, осмотрелись. Большая деревня. Деревянные дома, деревянные заборы. Если не считать летней зелени, то кругом окрест одна серость да безысходность. Думаю, Михаил Васильевич сначала просто сбежал отсюда, уже потом, по ходу дела, решил, что за знаниями. Чуть погодя узнали, что не отсюда великий Ломоносов ноги сделал, а из села своего имени, которое находится в 4 верстах от Холмогор, на острове за рекой. Наш туристический пыл тут же остыл. Переться пехом столько, чтобы полюбоваться на избушку, в которой предположительно произвели на свет Божий научную знаменитость? Нет уж, увольте. Мы лучше на автовокзал вернемся, в зале ожидания посидим, следующего обратного рейса дождемся. Так мы с Сашей и сделали. Вернулись на автовокзал, нашли пару пустующих сидений, уселись, развалились и задремали. Я точно задремал. Сквозь дремку услышал, как кто-то у Саши интересуется. «Простите, вашего друга случайно не Вадимом зовут?» Голос женский. Чтобы к Антонеляну какое-нибудь существо женского пола моложе 50 лет добровольно обратилось, это из разряда чудес. Не великих, конечно. Так, примерно на уровне хождения по водам Аки по суху. Открыл глаза, гляжу, кустодиевская купчиха. Не та, которая за чаем, а та, которая в коричневатом платье стоит, в руках белый платочек теребит. Габариты до слез знакомые, повали поварихи, но окрас другой. Волосы не крашеные под красную медь, а темно-каштановые, и глаза не сине-серо-зелено никакие, но карие. Смотрит на меня, улыбается. Сашка ей: «Да, Вадим, Вадим Бизанов. Не узнаешь?» Хотел честно признаться, что да, мол, как же узнаю, 5 лет тому назад имел счастье лицезреть вас на стене Третьяковки. Но передумал. В руках у нее не платок, сумка, а в сумке бог весть что, в том числе и что-нибудь тяжеленькое может оказаться. Шарахнет по башке, объясняй потом, когда очнешься, что пошутить изволил. Вместо этого вгляделся повнимательнее и в самом деле что-то знакомое углядел. Но что именно, не разобрать, не вспомнить. Может быть, взгляд? «Да Юлия, Юлька! Забыл, как под лестницей вместе играли?» «Мама, думаю, родная, такая была худенькая, ладненькая девочка, и к тебя жизнь-то раздула, во все стороны телеса разнесла, но просто русская Венера». Я встал, разъявил радостную улыбку до ушей, а что дальше делать, не знаю. Руку пожать? Или в очередной раз попытаться объять необъятное? Стою, мычу радостным телком то, что в таких случаях мычать полагается. «Юлька, не может быть! Какими судьбами? Здесь тебя и не узнать!» Такой красавицей стала. Юлька на цыпочки приподнялась и в щечку меня чмок. Тут-то до меня дошло, что это действительно Юлька, та самая, что пискленно костыляла. Пригнулся для ответного чмока, но, слава богу, не успел. Вдруг, откуда ни возьмись, военно-морской лейтенант с нею рядом нарисовался. Детина в три аршина с косой саженью в плечах. Белый, как альбинос, только глаза от чего-то не красные, а тоже белые. В руках два здоровенных чемодана, на плече вещмешок. «Юля!» — говорит. «Ты куда делась? Отвернулся, а тебя уже рядом нет!» Голос строгий, командирский, требовательный. Потом взглянул на меня, на воспитанно вставшего Сашку и ей. «Это кто?» Юлька, давай ему объяснять, мол, в одном военном городке росли и вместе под стол пешком ходили. «И чем там занимались под столом?» — вопрошает суровый моряк. «Да, думаю, такого не забалуешь». А Юлька посерьезнела, вдруг нахмурилась и осадила, судя по всему, с привычной интонацией, привычной фразой. «Игорь, не начинай». И мне извиняющимся тоном. «Это муж мой, Игорь». «Старший лейтенант Шабанинский». Представился моряк во всей форме, разве что копытами не щелкнул. Я был без головного убора, поэтому руку к виску вскидывать не стал, хотя грудь выпятил. «Гвардии старший сержант Бизанов! Здравия желаю, товарищ старший лейтенант!» Взглянул он на меня внимательно, не прикалываюсь ли, не дурку ли валяю. Я не дурак, чтобы дурку с таким бугаем валять. И не идиот, чтобы над этаким амбалом прикалываться. Уж во всяком случае не в его присутствии. Смотрю, глаза у него как бы оттаяли, даже цвет в них проявился. Правда, неопределенный какой-то, но все же цвет. «И сколько не виделись вы друг с другом, друзья детства?» — интересуется флотский. «Мы с Юлькой давай считать». Оказалось, целую чертову дюжину лет. Мне было 8, а ей 7, когда папашу моего в другой город перевели. Тот старлей совсем успокоился, даже подобрел, говорит, «Раз такое дело, Юленька, то встречу надо отметить». Скидывает с плеч вещмешок и лезет туда с явными хлебосольными намерениями. А Юлька в штыки. «Куда, — говорит, — полез? У нас катер через полтора часа, а ты будешь в Зюзю?» А я смотрю на них и задаюсь вопросом, «Это ж сколько этому шкафу трехстворчатому надо за полтора часа в себя водки влить, чтобы в Зюзе оказаться?» И никак не могу подсчитать. Даже примерно. И тут вдруг бравый морской офицер по-детски законючил. «Ну, Юленька, ну что ты, ну какую Зюзю? Мы по чуть-чуть, чисто символически, а тебе шампанского нальем, а?» Сразу стало ясно, кто в этой молодой семье хозяин, когда нет повода для ревности. Я решил поддержать старлея. Говорю, «Юля, твой муж прав. Грех не отметить нашу встречу и приятное знакомство. Не знаю, как ты решишь, но я в магазин за закуской». И, не мешкая, вон из вокзала на площадь, где сразу по прибытии сельпо заприметил. Когда вернулся, они уже устроили из чемоданов перед нашей скамейкой походный бивуак. Даже газетку постелили, колбаску какую-то уже нарезали и бутылку молдавского коньяка откупорили. Самыми дефицитными предметами в совдепии при таких импровизированных сабантуйчиках были стаканы. Пластиковая посуда появилась только лет через 10 после описываемых событий. Поэтому, например, граненные стаканы, прилагавшиеся к автоматам с газированной водой, 1 копейка без сиропа, 3 копейки с сиропом, коммуниздили немилосердно. Умные люди советской закалки нередко таскали с собой в карманах складные пластмассовые стаканчики. Много в них наливать было нельзя, драгоценная влага просачивалась сквозь щели, но на по чуть-чуть они годились. Старлей оказался из тех самых, закаленных советским образом жизни. У него при себе нашлось целых 2 таких стаканчика. Из магазина я вернулся, разумеется, не только с закуской, хлеб, плавленые сырки, сельди, васи, плитка шоколада, но и с неизбежным в этих краях кубинским ромом емкостью в 0,75 литра. Плюс обещанное старлеем полусухое шампанское. Полусладкое в совдепии было дефицитом. Его можно было достать либо по хорошему знакомству, либо по великой удаче. Спустя полчаса тостов и возлияний я понял, отчего Юля воспротивилась идее отметить встречу. Бравый морской волк после 4-й рюмки лыку не вязал, после 6-й вообще перестал членораздельно выражаться, после 8-й... 8-й ему не понадобилось. Он отрубился сразу после предыдущей. И тогда до меня дошло, почему Юля все же согласилась на это пьяное дело. Стоило ее благоверному отключиться, как она пересела ко мне и тихим шепотом прямо в ухо, во-первых, сообщила, что у нас с ней на все про все всего 40 минут, а во-вторых, поинтересовалась, может ли мой приятель присмотреть за этим алкашом, пока мы будем с нею отсутствовать, чтобы он на зим не грохнулся и в собственной блевотине не задохнулся. Оказывается, в заштатных одноэтажных автовокзалах тоже есть лестницы. Они ведут в подвал, вечно запертые на бесконечный ремонт отхожие места типа сортир М и Жо. Куда отлучались с малой нуждой представительницы прекрасного пола, ума не приложу. А вот представители безобразного бегали на задний двор за электрическую подстанцию, орошать кирпичную стену миазмами своих организмов. Сдается мне, что некоторые из знаменитых развалин не пощажены были ни временем и ни варварами, а, да, именно отсутствием уборных. Бывает 10 лет спустя, бывает 20, а у нас случилось где-то примерно посередине. «Ах ты, негодный мальчишка, опять весь в грязи измазался. Ну-ка, быстро в ванную». Полагаю, по трезвянке мы бы вряд ли решились на такое опрометчивое дело в общественном месте, под лестницей, рискуя быть застуканными уже отнюдь не за детской игрой в дом-дом, а за взрослый сунь-вынь да засунь обратно. Запомнилось, как Юлька, уклонившись от моих объятий с предварительными поцелуями, опустилась на корточки, быстрыми и точными движениями вывалила мое естество наружу и со сдавленным стоном возгласом: «Ах, я тогда еще хотела это сделать, но боялась, дура, что не поймешь, убежишь, испугаешься, дразниться станешь», впилась в него своими сочными, вымоченными в полусухом шампанском губами. На обратном пути Саша Антонилян в самом серьезном тоне поинтересовался, нет ли среди моих предков его соплеменников армян. Уж слишком я, согласно его наблюдениям, на пухленьких падок. На мой вопрос, не судит ли он по себе, последовал исчерпывающий ответ: «Не по себе, а по своим, отцу, деду и дяде». В связи с происшедшим на автовокзале Холмогор следует внести кое-какую ясность. В принципе, я против адюльтера. Не люблю трахать чужих жен. Дискомфортное это дело, чреватое неприятными сюрпризами. Сродни воровству. Хотя иногда все же приходится, в силу различных обстоятельств, в том числе, когда бывает, что некого, кругом одни чужеженки, для которых наличие законного супруга отнюдь не повод отказаться от запретного удовольствия, обладающего именно по этой причине особой повышенной сладостью. Это вообще. А что касательно конкретной Юли, то это была моя первая, но не последняя встреча с моим эротическим детством. Наш путь домой был долог, скучен и нуден. До Воронежа доехали по расписанию. Дальше начались обычные проблемы, которые случаются или случались. Хочется верить, что уж кому-кому, такому сверхъестественному монополисту, как РЖД, удалось с ними справиться. Каждый год в конце лета, когда отдыхающие массы массово возвращаются с югов по местам своего обитания, десятки дополнительных железнодорожных составов превращают двухколейный путь в улицу с односторонним движением. Поэтому поезда, следующие в обратном направлении, то есть с севера на юг, подолгу простаивают, дожидаясь своей очереди проскочить от одной крупной станции до другой. Вместо 42 часов, время в пути от Москвы до нашего крайцентра, мы находились в дороге уже 48 и только-только добрались до Туапсе. Такими темпами мы вполне могли рассчитывать еще часов на 30 пребывания в наших парилках-вагонах, знать не ведавших о таких изысках комфорта, как кондиционер. Великий Данте в силу исторических причин ни сном, ни духом не ведал об ощущениях, которые испытывают пассажиры железнодорожных поездов, неторопливо следующих под палящим августовским солнцем, иначе обязательно поместил бы эту пытку куда-нибудь в астероидный пояс между 6-м и 7-м кругами, специально для нерадивых строителей коммунизма в отдельной взятой державе. За вагонными окнами потянулись, сменяя друг дружку, трепещущие цветники пляжей. Увидев море, черное, теплое, родное, аквамариновое, а не белое, серое, студенное, неприветливое, я вдруг понял, что еще сутки я в этом поезде не протяну. Задохнусь, спекусь, сдохну. И не я один такой неженкой оказался, чуть ли не полотряда почувствовали примерно то же. Еще бы не почувствовать. Если прибавить сюда дорогу от Архангельска до Москвы, то мы уже, почитай, 4-е сутки из вагона не вылезали. Поначалу командир встал в начальническую позу, ту самую «держать и не пущать», пригрозил статьей за дезертирство. В нашем случае это не тюремное заключение сроком от 3 до 10 лет, а большие проблемы при ликвидации задолженностей по летней сессии. Для многих, кроме некоторых, в числе которых был и я, это означало вылет из универа с одновременным залетом в армию на 2, а то и 3, если повезет угодить на флот, года. А советская армия — это вам не тюрьма, за хорошее поведение раньше времени не отпустят и под амнистию не попадешь». Начались уговоры и препирательства. В конце концов, командир был вынужден признаться, что больше четверти отряда он отпустить права не имеет, а нас, поросят бесами морскими обуинами, раза в два больше. Кто-то предложил решить дело по старшинству. Мол, старикам пляжный почет, молодым дорога до пункта назначения. Лично я с таким вариантом справедливости был согласен. Большинству в нашем отряде не было еще и 20, тогда как мне уже за 20. Правильно говорил великий мудрец древней Лады, большинство — зло. Вот это зло и взбунтовалось против справедливости. Вооружились, как боевой дубиной, дурацким аргументом, что, мол, нет никакой заслуги тех, кто старше, в том, что они двумя или тремя годами раньше родились, и давай ею размахивать, невзирая на лица. Невдомек молокососам, что пока они не существовали даже в планах своих родителей, мы уже вовсю мужали в суровых испытаниях жизненных реалий, ели, какали, спали, постигали основы артикуляции и бипедии, учились отличать сравнительно хорошее мороженое и пирожное, например, от безусловно плохого рыбьего жира и так далее. Да разве им втолкуешь? Недаром говорится, если б молодость могла понять, старость знала бы, как ей объяснить. Короче, бросили жребий. Так постановило большинство простым подъемом рук. Я для себя заранее решил, чтобы мне не выпало, все равно останусь на море, слиняю с вещами на следующей станции, и горя оно огнем — это высшее образование. И телеги, что кричат полунощи, рцелебеди распущенни, и стоимость прибавочная буржуинами от пролетариев утаиваемая. Но мне подфартило. Я вытащил из освобожденного ради такого дела от багажа рюкзака скатанный клочок бумажки с чудесным словом «да», а не со зловещим «нет». С нас, счастливчиков, взяли соответствующие расписки в том, что мы на свой страх и риск покидаем коллектив на полдороги к дому и отпустили на первой же станции, на которой оставшиеся проторчали, как я после узнал, не меньше 4 часов в ожидании зеленого света. Городок, где мы сошли, оказался тем, что надо — а нам было надо пляжей побольше и хорошо бы по песчане. Проблем с жильем не возникло. Предложение ввиду окончания срока отпусков превышало спрос. Нам с Сашей Антонеляном, которому не везло только в любви, а во всем остальном очень даже фартило и подваливало, удалось снять целую комнату на двоих с душем и кухонькой всего за 1,5 рубля в сутки с каждого. Пытаться дозвониться до своих из-за штатного городка в райцентр нашего края я не стал, ибо тухлый номер. Проторчишь на переговорном пункте в душном зале ожидания несколько часов, и неизвестно, дождешься ли вызова в кабинку с аппаратом. «Добчинск, Бобчинск, третья кабина!» Я просто послал предкам телеграмму. «Коль мне выпала империя родиться ЗПТ, буду жить в глухой провинции у моря ТЧК. Шутка ТЧК, приеду через 10 дней, ТЧК Вадим». Протокол суда над автором этого стиха я прочитал в дядиной библиотеке, еще будучи школьником. В последний свой визит к нему же ознакомился с письмами к римскому другу, тоже, разумеется, нелегальными. Девушка, принимавшая телеграмму, улыбнулась ее содержанию и потребовала вписать обратный адрес. Я попросил вписать адрес их почты до востребования и тоже улыбнулся. Непосредственно ей. Девушке, а не почте. За последние 2 недели в ночных авральных штурмовках в дороге я оброс и при желании вполне мог сойти за какую-нибудь романтическую личность. Геолога, например. Таежный запах быстро не выветривается. Девушка опять улыбнулась, но на этот раз мне лично, и сказала, что хотя это против правил, но она, так и быть, заполнит. А пока заполняла, поинтересовалась, как у меня с жильем, снял уже или еще в процессе. Я сказал, что я не один, что с приятелем. «Тем лучше», — опять улыбнулась девушка, потому что у ее сменщицы как раз сегодня целая комната освободилась. Так мы с Сашей Антонеляном за 15 рублей с носа оказались владельцами комнаты с 4 койками, с душем и махонькой кухонькой при электрической плите. Видимо, раньше это был сарай, но предприимчивые хозяева Валентин Петрович и Елизавета Львовна, та самая сменщица девушки с почты, перестроили его в 2-комнатные апартаменты на 8 отдыхающих. Учитывая повышенную комфортность, кухня, душ, туалет, сдавали они их в разгар сезона за 2 рубля с тела. Кроме того, за те же 2 рубля шли в наем 6 коек в 2 крохотных комнатках в мансарде их дома. Словом, жильцов хватало, но доживали они последние дни своих отпусков, так что вскоре мы с Сашей остались единственными. Правда, всего на несколько дней, потому что в конце нашего пребывания на море стали подтягиваться снобы и гурманы из северных столиц. Любители бархатного сезона. Говоря современным языком, фишку я просек сразу. На завтра нельзя ничего планировать, потому как завтра девушка, с которой ты познакомился на пляже сегодня, может уехать. Значит, нефиг клювом щелкать. Без долгих подходцев и напрасных околичностей немедленно давай ей уразуметь, где тебе припекло. То есть почти по-жванецкому. 100 грамм дал, на трамвае прокатил — твоя. В курортном варианте познакомился, поплавал с нею, позагорал, венцом угостил и вперед к сретению копулятивной истины, ибо с хорошей бабой интересней лечь, а не игру в любовь переживать. Да, ты прав, мой внимательный читатель. Любовные стихи, которыми я был напичкан под завязку, пришлись очень кстати. Я продолжал выдавать себя за геолога. Не напрямую, а намеками. И если врал, то знал меру. Заливал, что не золото нашел в глухих урочищах Сибири, а всего лишь медь. Ну а геологи — известное дело, все как на подбор особо романтичные, поэтически подкованные. А без поэзии какая романтика? Одно пошлое баловство. Так что, миленькая Катенька, если можешь позволить, позволь. Мне так больно, и в том неизбежность. Эта тихая боль называется нежность. И Катенька позволяла. Ночью на пляже. Насчет привода девиц домой хозяева строго-настрого предупредили. Ни-ни. Саше Антонеляну это, наверное, даже польстило, а для меня запрет обернулся исполнением давней мечты о любовном акте в теплом море лунной ночью. Кажется, я уже докладывал читателю о том разочаровании, которое меня в связи с этим постигло. Поэтому далее я старался дело до воды не доводить, ограничиться бурным соитием на пятачке, расстеленного на холодном песке полотенца. Или, если удавалось уединиться в цивилизованных пределах городского пляжа, на деревянном ложе для загара. Вздохнул я страстно и вас обнял, и вновь ужасно топчан дрожал. После рубинцевской поварихи меня с неодолимой силой влекло к поджарым, угловатым, худеньким, подпадающим под определенный стандарт в очертаниях и окраске девушкам. Желательно не крашенных краской красная медь, но если не найдется ничего по блондинисти или по брюнетисти, то сойдет и фальшивая рыжуха. Каюсь, я был настолько пышнотелостью измаян, что на бюсты своих избранниц не обращал внимания. Они вполне могли соперничать привлекательностью со стиральным корытом. Мне это было до лампадки». Главное, что рука узкая, а не что она в кольцах. Главное, что ножка легка, длинна, и ее никоим образом невозможно перепутать со свиным окороком. Наконец, самое важное, что попка большей своей частью умещается в твоих ладонях, что у тебя не возникает гнетущего ощущения, будто чишься обнять баобаб. И таких девиц, отвечающих всем требованиям моего изголодавшегося по субтильностям либидо, на пляжах хватало. По крайней мере, для меня». Я все забыл, дышу лишь ими, весь пыл готов я им отдать, и числю тех из них моими, кого могу уестествлять. Интересующимся сообщаю, особенно пригож для любовного блицкрига Константин Бальмонт, моментально убеждает. «Скажи мне, счастье, почему? Пойми, никак я не пойму, зачем мы стали у предела, зачем не хочешь ты любить, себя в восторге позабыть, отдать и душу мне, и тело». А вот Лермонтов, например, для быстротечного штурма с натиском совершенно не годится. Заявишь, не подумавши, что ты, дескать, целый мир возненавидел, чтобы ее любить сильнее, она вдруг возьмет и потребует доказательств. Нет, не любви, ненависти. А как ее докажешь, ненависть эту? Даже словом, не говоря уже делом. Вот я и говорю, с Михаилом Юрьевичем лучше не связываться. Еще и потому лучше не связываться, что стихи его слишком известны. Во всяком случае, были во времена оные, о которых повествую. Французская поэзия, безусловно, хороша, но у нее имелся тогда один недостаток. Ее невозможно было выдать за собственные перлы, в отличие от поэзии отечественной, русской. Это сейчас я вам, читатель мой горемычный, признаюсь на старости лет, что как поэт ваш эротический мемуарист — круглый ноль. Но тогда я этот безутешный факт держал в страшной тайне. И что уж скрывать, нередко выдавал чужие произведения за свои личные шедевры — буквально только что с грядки поэтического вдохновения сорванные. А в деле блицкрига огорошивание собственным, якобы, стихом равно внезапности вероломного нападения. Но какая может быть внезапность, если предмет твоих амурных устремлений ни черта не понял и требует перевода с гальского на скифский? Значит, имя пусть будет французское, но чтобы стихи обязательно наши. «Я тебя полюбил неожиданно, сразу, нечаянно. Я тебя увидал, как слепой вдруг расширит глаза». И, прозрев, поразиться, что в мире такая изящность изваяна, что так может избыточно лить из очей бирюза. В этой связи не могу удержаться, чтобы не похвастать. В отличие от одного нобелевского лауреата, мне за мои заемные, не лишенные мотива речи многие особы женского пола охотно клали ноги на плечи. Ну, про многие я, конечно, загнул, точнее было бы сказать «некоторые», ибо подавляющее большинство моих блиц-партнерш предпочитало одну и ту же позу всадницы. То ли мода в то лето была такая, то ли почитательницы этой позы на Бальмонта перед ком слабы, но все эти Зиночки, Любоньки и Катеньки дружно жаловались, что в ином сочетании тел, кроме как я снизу, они сверху, кончить не могут. И не кончали, сколько бы я ни бился стойкой головкой об их матке, находясь сверху, сбоку, сзади, спереди или наискосок. Хочешь, не хочешь, а поневоле помянешь добрым мысленным словом помпушек, купчих и поварих. Так ведь можно и морфофилию. Морфофилия — любовь к очень толстым женщинам, бывает только у мужчин. На бедные свои обе две головушки скликать. Через несколько дней вдруг постучалась к нам в дверь та самая приемщица телеграмм с почты. Хорошая девушка Лида. Входная дверь была в кухне. Открыл Сашка. Возвращается и говорит: «Тебе телеграмма, пойди распишись». Я вышел. Она стоит, улыбается, телеграмму протягивает. А вслед за ней листочек и ручку шариковую. Подробность, не лишённая смысла, потому что тогда на почтах шариковых ручек не держали, но только перьевые, которыми, чтобы что-то написать, нужно было бесперестанно окунать пером в чернильницу. Прежде чем расписываться, прочитал телеграмму: «Сыночек ЗПТ, ты рожден не в империи ЗПТ, в Германии, ТЧК, целую, скучаю, мама». Что это не мама послала, я сразу понял. Мои паспортные данные почтовая девушка могла узнать от моей хозяйки. Но виду не подал. Расплылся в гостеприимной улыбке. «Заходите, — говорю, — прошу вас. Я как раз завтракать собирался. Разделите трапезу мою одинокую». Она: «Почему одинокую? А ваш друг?» «А мой друг, — отвечаю, включая голос погромче, так, чтобы в комнате было слышно, — уже позавтракал давно и спешит на пляж, потому что ждут там его. Не дождутся». Нет, все-таки армяне не дураки. Даже такие репелленты, как Саша Антонилян. Через полминуты он уже был готов. На голове панамка, через плечо полотенце, в руках сумка с одеялом, плавками и биовульфом. Только глазами выразительно поворачивал по секрету от Лиды в сторону хозяйского дома. Дескать, смотри, не спались. И отбыл на пляж, загорать и грустно облизываться на проходящих мимо красоток. Хозяйки я не опасался. Коль Лида здесь, значит, она там, на почте ее заменяет. И потом, я ее не приводил, сама пришла. Что мне в Лиде сразу понравилось, так это тактичность и ненавязчивость. В том смысле, что в отличие от некоторых шустрых и хитропопых девиц, не кинулась демонстрировать, какая из нее замечательная хозяйка получится, как она вкусно умеет готовить и все такое прочее. Наоборот, сидела и смиренно дожидалась, пока я яичницу с помидорами по-быстрому сварганю. Сидит, тихо улыбается, ни о себе ничего не рассказывает, ни обо мне никаких вопросов не задает. Яичницу съели, чаю попили, что дальше? Ах да, покурили. Оба болгарские, но под разными названиями. Я стюардессу, она опал. И опять сидим, молчим, улыбаемся. Я ей, она мне. Я думаю, была не была. Как-то глупо мне показалось вдруг бодягу со стихами заводить. Утром на кухне, на сытый желудок. Да и на ум ничего подходящего из поэтического любовного арсенала не приходило. А то, что приходило, либо не вписывалось в антураж, либо противоречило ситуации. Одно забраковал из-за несоответствия упоминаемых населенных пунктов наличествующей местности. О эти встречи мимолетные на гулких улицах столиц, о эти взоры безотчетные, беседы беглые ресниц. Другое из-за несовпадения цвета глаз, у нее серые, у бунинской пассии голубые. Счастлив я, когда ты голубые очи поднимаешь на меня, светят в них надежды молодые, небеса безоблачного дня. Но особенно огорчился, бракует третий. Ах, зачем у нее сарафан в мелкий салатовый горошек? Был бы хотя бы в желтый, что ли. Такой шедевр пропадает. Что польза в платье золотое себя рядить? Богатство на земле прямое одно, меня любить. Ах, фиг с ним, что она не Алина, а я не Альсим. Короче, плюнул я на это дело и полез без лишних слов целоваться. А она ручками в грудь мне уперлась и говорит: «Через стол, мол, нельзя, примета плохая». Я пыл слегка унял, приостановился, полюбопытствовал, чем она чревата, какими, дескать, бедами, надеюсь, не импотенцией и не фригидностью. Она в ответ только усмехнулась и вдруг прыг ко мне на колени. Хорошо, что я в последний момент успел сгруппироваться, иначе получилась бы добавка к яичнице. Без помидоров, зато с колбасой. Лида оказалась единственной в своем роде девушкой на моей эротической памяти. Многие медики отрицают существование так называемой точки G даже в единственном числе, где-то там, за лобковой костью в вагинальных недрах. А у Лиды этих точек G было просто не счесть. Причем по всему телу. Она могла, к примеру, кончить от нежного поцелуя в руку, точнее, в ладонь. Лично продемонстрировала, как и куда надо целовать, чтобы она немедленно почувствовала оргазм. Оказывается, в основании большого пальца со стороны указательного. И не целовать чмоки-чмоки, а нежно, едва касаясь, провести несколько раз кончиком языка, желательно внутренней его стороной. Ее милые маленькие ушки даже целовать было не обязательно для достижения ею полноценного оргазма. Достаточно было просто пошептать в них что-нибудь скабрёзное, но не грубое. И вот мне, пожалуйста, ее уже бьет мелкая дрожь, а с губ срываются сладострастные стоны. А теперь, мой щедро наделенный зрительным воображением читатель, попытайтесь представить, что происходило с этой удивительной девой во время самого обыкновенного ввода. Попытались? Представили? Ну так для полноты картины доведу до вашего сведения один штрих. Когда мой член достигал пункта назначения, то первая же фрикция производила полное слуховое впечатление увязания чьей-то нижней конечности в болотной трясине. Хлюп да чавк, чавк да хлюп. И так пока не кончишь. Она была просто находкой для скорострелов. Любой из этой прискорбной братьи почувствовал бы себя с нею чемпионом по злоебучести. Для тех же, кто к этой группе сексуальных спринтеров не принадлежал, половой акт с Лидой превращался, после утраты обаяния новизны и необычности, то есть на второй палке, словно знать неведущей о конечной цели своего существования и эякуляции, в психологический тест на прочность нервной системы. От постоянных стонов и воплей беспрерывного оргазма начинало казаться, что ты не просто трахаешься, а участвуешь в каком-то замысловатом эксперименте, целью которого является воплощение отвлеченной метафоры «заебать в доску» в реальность. Закрадывалось опасение, что если вовремя не остановиться, то твоя партнерша познает рай в объятиях твоих в натуральном летальном виде. Все это начинало действовать на нервы, давить на психику уже на второй день тесного знакомства. К счастью, нимфоманкой Лида не была. Мудро придерживалась нормы. 2 раза по 2 дня секса в 1 месяц. И правильно делала, иначе до встречи со мной вряд ли дожила. И стаяла бы в процессе эротических наслаждений. А на 4-й вновь окунулся с головой в пляжную романтику. Выходной не пропал даром. Не зная, чем себя занять, я решил, пока свежи впечатления, написать статью, точнее, очерк о наших стройотрядовских трудовых подвигах. Поскольку изначально рассчитывал на публикацию, писать пришлось вдумчиво, чутко прислушиваясь к рекомендациям внутреннего цензора. А цензор этот советовал всегда одно — писать только о хорошем по мере творческих силёнок, восхваляя его и возвеличивая. О плохом не писать. В крайнем случае, если уж очень невмоготу прослыть объективным автором, только об отдельных недостатках, без упоминания о том, от чего они отдельны, и уж тем более не углубляясь в их генезис. Вечером прочитал Сашке черновик. Сашка одобрил, мол, в точности, как в газетах, и скучно, и неинтересно, и в сон вгоняет, после чего благополучно заснул. Я такой оценкой был настолько окрылен, что не поленился засесть на кухне за беловик. Беловик показал одному нижегородцу. Тогда они назывались горьковчанами. Вселившемуся вместе с женой и 2 малолетними детьми в пустовавшую комнату в нашем сарае. Звали его, помнится, Юрием Трофимовичем, и трудился он, по его словам, в редакции газеты «Волжская правда», редактором отдела писем. Нижегородец внимательно ознакомился с моим творением, сделал несколько конкретных профессиональных замечаний, дал несколько ценных указаний, в целом одобрил, но посоветовал переписать, сократив и ужав весь текст примерно наполовину и обязательно вернув что-нибудь о природе описываемого края. Это меня слегка обескуражило. Мне казалось, что я и так, где только мог, наступал на горло этой моей первой официозной песенки. Но, как выяснилось, формат есть формат, и переть против него — все равно, что с ручной гранатой на тяжелый танк.